Так бы сразу и сказал, воспряла духом пацанка. «Эй, Арквит, пойдешь со мной рубить зажравшихся вампирских ублюдков?» Натянув на лицо предвкушающий оскал, ударила кулаком в ладонь младшая Пендрагон, обращаясь к самому главному вампиру этого мира. «Ну, не считая меня, да, я не против», — без малейших колебаний ответила та, делая глоток сока. «Особенно, если они заслуживают смерти, но, как я поняла, они заслуживают». Гласные глаза с узким зрачком вопросительно повернулись ко мне. «Большинство, беру у Лизрит второй стакан. Если хочешь, сделаю на каждого подборку прегрешений, как решите отправиться, делаю глоток оранжевой жидкости. Или Мутян сделает, раз уж наловчилась лазить к управлению мирозданием через мой доступ». Киваю на неугомонную принцессу-рыцаря. «А я все-таки хочу вернуться к вопросу установления победителя в войне Святого Грааля», — потребовала внимания Лувия. «Уверена, мы можем себе позволить организовать полигон, где все и выясним. Мордрит, а можешь вызвать мне берсеркера?» — подкатила к зеленоглазой блондинке милая беловолосая девочка. «Я уделаю ее за тебя». «ХММ». Мордиряка-подозревака явно задумалась, так ли сильно она затаила против этой мелкой пакостницы, чтобы не воспользоваться предложением опосредованно всех нагнуть. «Так нечестно, ты, военнопленная», — возмутилась формированию противоестественной коалиции мисс Садильфельд. «Ты тоже, не осталась в долгу или я, а еще я, самый главный советник мирового зла, я должна сотрудничать и дружить с его слугой, это жульничество. Тасака, запрети им», — воззвала к административному ресурсу своей троюродной сестры Лувия. «Не впутывай меня в это, я лучше пойду помогу на кухне», — закончив пить свой сок, поднялась на ноги Рин, решительно прекращая свое участие в происходящем. «Ты не можешь меня бросить», — поразилась в лучших чувствах гостья. «Это почему еще?» — остановившись на половине шага, с подозрением покосилась на нее Тасака. «Мы родственники, мы должны друг другу помогать», — изобразила самый честный и праведный вид коварная Златовласка. «Что? И не отрицай этого. Да, у наших семей раньше были трения, но мир меняется, и настала пора нам забыть старые обиды», — на голубом глазу продолжила это воплощение двойных стандартов. «Да ты 5 минут назад злорадствовала по поводу моего возможного проигрыша. Не держи меня за дуру, Эдельфельд. Я признаю, что совершала в прошлом ошибки, но нельзя на этом так зацикливаться. В конце концов, неужели ты хочешь идти на поводу у этой мелкой интриганки? Посмотри, она же прямо сейчас пытается захватить власть над твоим слугой. Маги ассоциации такие, безнравственные», — в повисшей тишине обронила фон Эйнцберн, глядя на Эдельфельд, как на навозного жука. «Это называется способность адаптироваться к меняющимся условиям», — ничуть не показав, что укол попал в цель, наставительно поправила Лувия. «Ох», — простонала Тасака, пряча лицо в ладони. «За что мне все это? Если бы я знал, Рин, если бы я знал», — транслируя своей девочке-волшебнице глубокое сочувствие и поддержку, ответил я, одновременно с ведением разговора продолжая разгребать клоаку местных концепций, подстройкой вероятностей, отгонять от дома целую толпу любопытных фриков, понаехавших со всего мира, от Ватикана до часовой башни. Чувствую, отдохнуть мне предстоит еще не скоро. Эпилог 3. Вот отчет, мисс Валентин. На стол к девушке легла увесистая папка. «Спасибо, Рик, есть что-нибудь срочное?» «Никак нет, мэм», — привычно вытянулся в струнку подчиненный. «Что поделать, всего месяц как на должности, когда-то и она была такой. Правда, по ее ощущениям, было это едва ли не в прошлой жизни». «Хорошо, тогда на сегодня все. Хороших выходных, Рик, и вам, мисс Валентин», — коротко кивнув, парень покинул кабинет, оставляя Джиллу наедине с кучей отчетов. Да, в должности мирового прокурора было много хорошего, но сколько же нужно было работать? Огромный штат помощников и подчиненных задачу, конечно, облегчал, но порой она начинала искренне считать, что в ее жилах течет не кровь, а концентрированный кофе. Впрочем, сейчас еще неплохо. А вот то, что было 10 лет назад, в первые дни после страшного суда, иначе, как от назвать было нельзя. Собственно, каким чудом все не закончилось этим самым адом и мировой войной, аналитики до сих пор понять не могли. Всех спас разве что тот факт, что все ядерное оружие мира превратилось в тыквы. Не буквально, хотя она бы не удивилась, если бы то безумное чудовище провернуло нечто подобное. Вот только о самом факте появления в мире этого чудовища на данный момент знало человек 300, а свидетель, видевший все своими глазами, был и вовсе один. Джилл откинулась в кресле, вспоминая прошедшие события. Хаос и страх – это очень скромные определения всего того ужаса, что начался в мире. Почти полмиллиарда единомоментных смертей, бьющий с небес свет испепелял людей там, где заставал, в собственных постелях, в дороге, во время отдыха или занятий в тренажерном зале, ему было совершенно безразлично. Но хуже того было не только количество, но и качество этих людей. В одночасье 99% стран лишились своего руководства. Президенты, короли, премьеры, министры, прокуроры, судьи, руководители банков, корпораций, торговых сетей и промышленных гигантов. Свет не щадил никого из тех, на кого падал. Во всех сферах выжили единицы высокопоставленных руководителей, такие, как король Норвегии, в этот момент ругающийся с оппозицией и настаивающий на увеличении выплат пособий по уходу за детьми и поддержке людей с ограниченными возможностями. Оппозицию, кстати, испепелило. С религией творилось и того хуже. Папа Римский, кардиналы, муфти, патриархи и епископы. Всех их не стало в один миг. Едва ли не самым высоким чином в церкви внезапно оказались люди уровня настоятеля или пастыря небольшой церквушки в провинциальном городке. Темная сторона оказалась уничтожена больше, начиная от обычных убийц и рэкетиров, заканчивая донами мафии, террористами и радикалами различного толка, от джихадистов до нацистов. Ох, какие крики и истерика поднялась вокруг. Безвластие и анархия, но, вместе с тем, почему-то никто не вышел грабить магазины и жечь машины, никто не пытался обвинить в произошедшем соседей. Вместо этого, очень нехотя, едва ли не через силу, управлять странами пришли совершенно новые и неизвестные люди. Те, кто раньше был, в лучшем случае, помощником заместителя вице-президента или кем-то вроде этого. Они не хотели сделать Америку, Россию, Китай, Европу великими. Они просто хотели, чтобы люди нормально жили. К тому же, как очень быстро выяснилось, партии ястребов, поддерживающих жесткую риторику, были испепелены наряду с террористами. Ну и придумали организовать мировое правительство на базе ООН, причем, на этот раз организовывали не беззубую структуру, на мнение которой в прошлом плевали все, кто хоть что-то из себя представлял, а действительно мощную и серьезную организацию, действительно руководящую миром. Новое перераспределение ресурсов, бескровное и, как бы фантастически это ни звучало, справедливое. Разумеется, были проблемы, были разногласия, разница в культуре, традициях, мировоззрении, но, когда ты готов идти на компромиссы, слушать слова собеседника и оценивать их, а не пропускать мимо ушей, выгибая свою линию, внезапно оказалось, что большую часть противоречий можно решить, а то, что решить все-таки не получается, там можно сделать свод отдельных законов и правил, что будут распространяться на конкретной территории в рамках единого государства, ничего нового. В конце концов, в большинстве штатов США была как раз такая система. С некоторыми доработками, весь мир вполне спокойно ее принял. Вопрос ЛГБТ-сообщества тоже решился почти сам собой. Свет выжег 60% этого самого сообщества, оставив только тех, кто просто жил согласно своим вкусам, но не пытался навязать их другим или выдать за норму. Собственно, такой подход и закрепили на законодательном уровне. Воплей притесняемых меньшинств не последовало. Вообще, чем больше проходило времени, тем больше мир преображался и походил на то, что обещал автор одной старой книжки. Тем, кто прошел страшный суд, действительно открылась дорога к раю, но построить его люди должны были сами. Разумеется, проблемы никуда не делись. На место уничтоженных уродов постепенно начали приходить новые, но несколько лет спокойной жизни дали сделать то, что было невозможно сделать в мире до суда. Построить систему, что изначально была свободна и защищена от коррупции, алчности, преступности. Поддерживать же ее в подобном состоянии было куда проще, чем строить с нуля. К тому же, сокращение военных бюджетов по всему миру позволило высвободить такие ресурсы, каких здравоохранение, образование и социальная сфера не видели никогда. А это, в свою очередь, привело к уменьшению неблагополучных семей и мест обитания, а в будущем позволит вырастить и правильно воспитать новое поколение. Сейчас, например, ООН всерьез рассматривает коммунистическую модель общества. Средства производства достигли таких показателей, что накормить, одеть и обуть весь мир стало вполне возможно. Как выяснилось, это было возможно и полвека назад, если бы не создание искусственного дефицита ради сверхприбыли и отдельной кучки ныне испепеленных граждан. Так что просто обеспечение себе средствами к существованию уже не являлось достаточным стимулом для развития общества, а коммунизм смотрелся очень и очень неплохо. Тем более, что научный подход продолжил стремительно вытеснять религию, грозя оставить ее лишь на страницах учебников истории. Впрочем, не мудрено, когда свет с небес, ассоциируемый с божественным, берет и обращает в прах всех высших жрецов и едва ли не половину среднего звена, даже у самого истово верующего начнут возникать вопросы. К тому же, вера сменилась знанием. Наверху точно кто-то есть, но этот кто-то плевать хотел на саны, молитвы и воззвания. Не лучшая почва для теологии. Правда, это самое знание как раз было тем, что пугало любого разумного человека. Нечто просто походя уничтожило чуть меньше десятой части населения мира. Просто потому, что так пожелало. Именно поэтому на военку продолжали выделяться деньги. Именно поэтому лучшие ученые со всего мира продолжали разрабатывать различные виды вооружения. Люди не были одиноки во Вселенной. И там, за кромкой реальности или над небесами, жили те, для кого человечество было даже не мусором, а так, крохотной соринкой. И эта соринка очень не желала быть сметенной прочь, а потому, должна была иметь возможность защитить себя. Если добрый архимаг, как он представился, устроил самый большой геноцид за всю историю, то что можно будет сказать о тех, от кого он, по его словам, спасал миры? Драконы, людоеды и архидемоны. Нет, угрозу нельзя было недооценивать, а потому, впереди предстояло еще много, очень много работы. Эпилог 4. Серый и мертвый мир, как всегда, был статичен, неизменен и дико скучен. Бог смерти сидел на уступе, скользя взглядом по морю пепельного праха. Да, последнее развлечение смогло его неплохо повеселить, но с тех пор минуло уже более десятка лет и ощущения притупились. Устроить что-то похожее еще раз? Нет, шутка, повторенная дважды, перестает быть смешной. Записать кого-либо в тетрадь тоже не было смысла, один записанный младенец давал, в среднем, полвека жизни. Понаблюдать за миром смертных, бестолковое суечение смертных с их проблемами, надеждами, мечтами, когда-то это было ему интересно, но те времена прошли многие сотни лет назад, да и нынешние смертные, в большинстве своем, вызывали лишь презрение и вечную скуку, еще большие, чем вызвали их предки. Порой, он даже сожалел, что тот забавный человечек так и не смог завершить свой план. Возможно, тогда стало бы интереснее, но, увы, хотя забавно, что религия этого паренька, как он слышал краем уха, продолжила процветать. Из размышлений бога смерти вывел звук шагов. Довольно необычное явление, ведь его сородичи, как и он сам, предпочитали или пребывать в неподвижности, или парить над землей. Впрочем, когда за звуком шагов последовал и голос, даже бог смерти не смог скрыть своего удивления и доли испуга. «Здравствуй, Рюк, Лайт», — обернулся Синигами, неверяще рассматривая того, кого когда-то сам записал в тетрадь. Ошибки быть не могло. Перед ним действительно стоял Ягами Лайт, ровно такой, каким он был 10 лет назад. И Рюк не видел срока его жизни, словно смотрел на сородича. «Как это возможно? Не ты ли говорил, что тетрадь не действует на других богов смерти?» — задал ему встречный вопрос бывший смертный. Хо, это было необычно, хотя, Рюк вынужден был признать, этот смертный был богом смерти много больше, чем подавляющая часть его знакомых. «Так теперь тебя можно поздравить со становлением Синигами?» «Синигами?» — мягко улыбнулся гость. «Нет, теперь я, Кира, бог справедливости и правосудия». Вот как, это было еще интереснее. Подступившая к его душе скука спешно отступала обратно, и ты решил навестить старых приятелей? Нет, вновь мягко улыбнулся и покачал головой Кира, я пришел, чтобы принести вам правосудие. Правосудие смерти. Что? Еще успел удивиться Синигами, наблюдая, как меняется облик гостя. За спиной его распахнулись черные крылья, а в руках сама собой появилась тускло блеснувшая сталью коса. Одно движение, и голова бога смерти слетела с плеч, обращаясь в серый прах, которым был полон этот мир. Вы никогда не были богами смерти, лишь паразитами, живущими на людях. Пришло время вычистить вас из моего мира, — обратился Ягами к серому праху. Он знал, его услышат и попробуют остановить, что сильно отвлечет внимание и позволит Миссе сделать свой ход. Все шло по плану. Эпилог 5. Добрый вечер. В бар гильдии зашла светловолосая девушка довольно экзотической, По местным меркам, внешности, не подскажете, Макс Сефирот здесь проживает? Еще одна, печально вздохнул сидящий на стойке низенький старичок, все-таки нужно проверить, не родственник ли он Гилдерцу. Хаймэм, чуть недовольно прищурилась девушка, я догадываюсь, о чем ты подумал, старик, но нет, Сефирот просто как-то предложил заскакивать в гости и, немного подумав, я решила заскочить. О, тогда добро пожаловать, улыбнулся дед, я Макаров, отсалютовал Мак, местный раб, мастер гильдии, да, Сефирот, крикнул он, поднимая голову кверху, тут к тебе пришли, а тебя как звать, девочка, Цирилла Фиона Эллин Рианнон, императрица Нильфгаарда, леди-протектор княжеств Юга и Севера, да, ей хотелось посмотреть, каким будет лицо этого забавного старика, как правило, когда люди слышали ее титул, то начиналось довольно забавное представление, не сказать, что оно так уж веселило, но этот мир находился довольно далеко, идти к нему было непросто и, ну, душа требовала небольшого хулиганства, пусть потом ей будет ужасненько стыдно, однако поделать с собой девушка ничего не могла, однако, к ее удивлению, старик просто спокойно отхлебнул из своей странно ощущаемой в пространстве кружки, а, еще одна, старик сделал еще один глоток, а потом замер, будто бы к чему-то прислушиваясь, ладно, просто поднимись наверх, Сефирот там, пьет пиво с императором Идолоса, императором Арбалиса, королем огненных драконов и верховным правителем Руна и Севина, КХМ, вот теперь ей стало неловко, и часто тут так, девочка, ты зашла в гильдию Хвост Фей, у нас подобный день называется вторником, и лучше тебе не знать, кто здесь пьянствует по пятницам, я вот узнал, и хочу в отпуск, и на пенсию. Но, эх, низкорослый мужичок сделал еще один глоток. Последний эпилог или неопределенное время спустя. Ничто не предвещало беды. Зал, как всегда, был полон что-то отмечающих и о чем-то спорящих волшебников. Я спокойно потягивал какао, размышляя о сущности бытия, значениях материи, пространства и всего такого. И нет, это никак не относилось к завершению разработки еще одной, на этот раз концептуально божественной защиты плеера. Как вдруг, с легким треском рвущихся границ мира, возник клубок тьмы и тут же растворился в воздухе, оставляя на своем месте алый, чуть дымящийся конверт. У конверта были злобные глазки, кого-то высматривающие с явно нехорошими намерениями, а еще он полностью проигнорировал установленную мной защиту, по той просто причине, что был создан из моей же магии. И тут он заметил меня и подлетел поближе. А наша шобла восхитительно притихла, наблюдая за незапланированным зрелищем. Начну с классики. Поздравляю тебя, дорогой я, ты балбес. Самокритично, хмыкнула Уртир, отпивая свой коктейль из ледяного бокала, пока остальные девочки за столом дружно замолчали, прекратив обсуждать последние новости из Эдоласа и удивленно перевели взгляды на меня и конверт. Зная, что на тебя сейчас все косятся, я хочу сказать тебе одну вещь. Верни паспорт и деньги, которые украл у бедной девочки-волшебницы. Жизнь не готовила меня к такому позору, чтобы, очнувшись в новом мире, узнать, что я украл паспорт у девочки-волшебницы для того, чтобы шантажировать ее и заставлять выполнять мои желания. Больший стыд я испытывал только, когда делал ей поддельные документы. Поэтому делай, что хочешь, но паспорт лови, чтобы был у меня в течение недели. Ты украл паспорт у девочки-волшебницы, с глазами размером с блюдца вылупились на меня Люси, Эльза, две миры и, в общем-то, все присутствующие. Вот же гадский кровосос, какая же ты сволочь, приватно сообщить не мог. Хотя, это же я, да еще на должности бога зла. Ну, технически. Я хотел было сказать, что Луви уже далеко не девочка, но на свою беду вспомнил, что, судя по метрике ее тела, она таки все-таки еще девочка, а не женщина. Во-вторых, продолжил голос меня самого из конверта, Мерлин, женщина, а еще лесбиянка-трансвестит и у нее есть страничка в интернете, где она подрабатывает поп-идолом, исполняя песни в жанре йотрацка. Знай и живи с этим, раз заставил жить меня. Окей, я понял, что я он еще очень даже терпеливый и добрый монстр, я бы за такое убил, хотя нет, самоубийство это пло. Так, в общем, просто замнем эту тему. К тому же, это означает, что у нас там была еще одна гендерная интрига и, о, тьма, бедный я, как же хорошо, что я смог оттуда позорно сбежать, в смысле, отступил, героически оставшись, дабы превозмочь все тяготы и лишения, да-да, ладно, признаю, это было жестоко, но я же, старый опытный самоубийца, мне можно, и не пытайся отмазаться тем, что я старый опытный самоубийца и мне можно. Я и так из последних сил сдерживаюсь, чтобы не начать воспринимать мазохизм, как нечто правильное и то, что должно быть, не провоцируй меня. Ты даже не представляешь, что я уже был вынужден признать в качестве допустимых действий. Дожили, троллю и стращаю самого себя своим же письмом. Интересно, для князей тьмы существует психиатр или мне уже поздно обращаться? Я знаю, о чем ты сейчас подумал, и ответственно заявляю, что я скотина. А потому, вот тебе в-третьих, магия времени. Когда плеер ломается, его можно починить магией времени. Понимаешь? Починить, а не накручивать на него защиту, что будет нахрен экранировать мир твоего пребывания, не позволяя мне 3 месяца пробиться в него с этим долбанным посланием. Что ответить, я не знал, а еще чувствовал себя так, словно мне на голову надели ведро и отработали по нему перфоратором. Какого? В смысле, почему, как так получилось, что я, это же, гениально, как я мог сам не догадаться. Я, кстати, давно хотела спросить, почему ты так не делаешь, Уртир, несмотря на все наши отношения и чувства друг к другу, оставалась злой ведьмой, и просто не могла упустить подобный момент. Ну, ма, начал было я отмазываться на рефлексах, потому что признаваться в правде было стыдно, и только попробуй начать говорить, что магия времени для слабаков и в ней нет духа охоты. В зародыше пресек попытку новый отрывок сообщения. Я уже 3 месяца общаюсь с Мерлин. Я слышал самые странные и выносящие мозг отмазки собственной некомпетентности. И поверь, это не самое страшное в ней. Самое страшное – это осознавать, какую дичь эта дура творила из лучших побуждений. И нет, я уже давно все пережил и смирился, так что это не злость, это факт. Мерлин – наполовину инкуб. У нее натурально мозги работают через задницу, и хорошо, если только через нее. Поверь, ты не хочешь знать, что она творила с рыцарями круглого стола. Рари, нет. Конверт безошибочно нашел глазками демоницу, уже открывшую было ротик для комментария. Это была не пошлятинка. Ох, если бы это была просто пошлятинка. Вздохнул мой голос со вселенской болью и страданием. Так что стой и сгорай со стыда. Припечатал конверт меня, вновь разворачиваясь в воздухе. Вот же. Клыкастая, мерзкая, мстительная сволочь. Правильно я понял, что мое поведение заслуживает кирпича, если на него смотреть со стороны. Ладно, а теперь серьезно, сменил тон он я. Не буду тебя грузить тем, каким полудурком оказался местный творец, и что он наворотил в этой мультивселенной. Главное запомни, что срок в неделю, это серьезно. Даже не пытайся связаться со мной после. Я буду строить внешний план вытяжку, выходящий на свободные потоки энергии междумирья. Как ты понимаешь, толчок под руку в момент калибровки системы фильтрации энергии может обернуться превращением Земли в сады Нургла, или что похуже. В общем, как закончу, весточку подам, а до этого у тебя всего неделя. Теперь о насущном. Ты утащил с собой весь мутаген и все эталонные образцы, а у меня тут одна клянчит за себя, другая за сестру, а третья за своих горничных и вообще всю семью Айнцберн, коми безвременно почившего деда. Илью я кое-как вытянул, но она за малым волоском чуть в антихриста не превратилась, и 4 всадников апокалипсиса одновременно. Думаю, ты смекаешь почему. Божественный дракон войны и святой красный дракон образцами тоже выступать не могут, а ни один из 3 имеющихся у меня в распоряжении драгонслиев преобразовать кого-то самостоятельно еще 40 лет не потянет даже в теории. Короче, мне нужен инвентарь и образцы, много образцов. Зная себя, я не сомневаюсь, что ты еще не воскресил приятелей и гнила, тупо забыв за счастьем от встречи с семьей, так что отщипни мне немного. И лакримы с эталонной маной, без всякой примеси концептуального зла, тоже подкинь. В общем, подробный список в письменном виде. Ах да, последнее. Я тут прошелся по трону героев. В общем, теперь в моем распоряжении находится, в прямом смысле слова, все легендарные музыканты и композиторы человечества. И они уже работают, создавая новые шедевры. Но больше я тебе ничего не скажу. Страдай в неведении. Мва-ха-ха-ха-ха-ха. Разнесся по зданию гильдии самый классический, эталонный и исполненный просто на 13 из 10 стереотипный злодейский смех, после чего конверт сгорел в черном пламени, оставляя на своем месте начавший медленно опускаться на стол лист бумаги. От всех моих девушек, а также воспитанниц, живых книг и просто учеников с товарищами по гильдии потянуло очень тягучей и вещественной тишиной, в которой так и гремело несколько очень щекотливых вопросов. «Ты», наконец разорвала тишину Люси, «использовал мистическое измерение и легендарных духов для того, чтобы они писали тебе музыку», звучало почти обвинительно. Особый смак ситуации добавлял тот факт, что вот эта вот блондинка периодически призывала водолея для поливки клумб. Причем, еще до нашего знакомства, господин Сефирот в своем стиле, покивала Джувия. «Эх, и ты, Брут, так почему ты не используешь магию времени?» Ангельским тоном повторила вопрос из письма Уртир, растянув губы в воистину дьявольской улыбке. «Вот не знаю, чего я сейчас испытываю больше. Благодарности от смены щекотливой темы, выставляющей меня немного безумным, или печали от того, что теперь эта самая тема стала еще более щекотливой?» Это. Взгляды всех вокруг не давали усомниться, что как бы я ни ответил, скоро я буду вспоминать тему магии времени и своей слепоты с ностальгией. Секрет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.